Глава 13, часть 4. Прошло еще несколько дней, и на одном из уроков я вдруг поняла, что магия ведет себя слишком странно. Даже Дэйн Лойсон отметил, что она будто бы стала сильнее. «Дэйна Мортон, мне придется сообщить об этом вашему супругу», — сказал он. «Я не собиралась это скрывать. Только скажите сразу, вы считаете, что мне придется вернуть блокираторы?» «Нет, не думаю». Дэйн Лойсон взял мою руку и повернул ее ладонью вверх. Свою ладонь расположил над моей на небольшом расстоянии и к чему-то прислушался. «Но если темп усиления не снизится, я буду вынужден рекомендовать не оставлять вас без присмотра. Иначе это может быть опасно для вас и для вашего окружения. Я буду благодарна за помощь», — кивнула я. Кажется, мой учитель не знал о процедуре, которую проводили королевские маги. А вот Джеспер вполне может сообщить им, что я готова снова сделать вклад в королевское хранилище. К тому же сейчас я уже знала, что могу попросить взамен. Мне очень хотелось вернуться в поместье на пару дней, пока подготовка к свадьбе еще могла обойтись без моего участия. Все вышло именно так, как я и предполагала. Снова поездка в зимнюю резиденцию, снова ритуал извлечения лишней магии. Только в этот раз мы вошли и вышли через парадный вход, а королевские маги, которые сопровождали нас, больше не вели себя со мной как с преступницей и величали меня Дэйной Евгенией Литорской. Прошение открыть портал Джеспер передал здесь же в резиденции. Сразу после того, как мы покинули ритуальный зал. И, к моему удивлению, маги ответили, что моя просьба будет выполнена уже к утру следующего дня. Кажется, они уже поняли, что я буду захаживать к ним чаще, чем пару раз в год. После того, как закон о переселенках был принят, а суд над заговорщиками состоялся, Джеспер оставил часть дел на своего помощника, который появлялся в доме с самого утра, и смог больше времени проводить с нами. И в Амберфилд на следующее утро мы отправились все вчетвером. По моей просьбе портал должен был сработать в обе стороны. Причем обратно мы должны были вернуться только через 2 дня, чему я была несказанно рада. Ведь управиться за день было просто невозможно. Сложно описать, какие чувства я испытала, вернувшись в поместье. Дом в столице был хорош. Беззаботная жизнь мне определенно нравилась, как и возможность прогуляться по большому городу. Но в Амберфилде я чувствовала себя как в родном доме. Наверное, сказалось и то, что здесь я провела большую часть своего пребывания в этом мире, и то, что я своими руками наводила в поместье уют. Я шла по каменной дорожке, оглядываясь по сторонам. А от снега не осталось и следа. Будто все это было странным сном. Даже в тени кустов не сохранилось ни намека на то, что еще недавно над поместьем был сильнейший беспрерывный снегопад. «А где снег?» – разочарованно протянул Логан. Лили, как и я, озиралась с недоумением. «Кажется, одна прекрасная Дэйна, попавшая к нам из другого мира, растопила снег, как только ее ножка коснулась земли», – рассмеялся Джеспер. Но по его тону я догадалась, что и для него исчезновение снега стало сюрпризом. «Дэйна Мортон!» Софи всплеснула руками от радости и побежала к нам, когда мы появились в дверях. «Лили, Логан, как вы подросли! Дэйн Мортон, добро пожаловать домой!» Несмотря на то, что мы предупредили о своем приезде, Софи переполняли чувства, как и Грейс. Хоть она и пыталась скрыть эмоции, я видела, как в ее глазах дрожат слезы, а в уголках губ притаилась улыбка. Кексик живился вокруг детей, оглашая прихожую радостным мурчанием. И стоило Логану раздеться, кот сразу оказался в его объятиях. Правда, потом ему пришлось передать кексика Лили, которая тоже хотела погладить любимца. «Доброго дня, Дэйны!» Из кухни вышел Колби и поклонился. «Рад вас видеть!» «Здравствуй, Колби! Как твои дела? Как поживает Майлз?» Я и сама была рада видеть парня, который счастливо улыбался. И причиной, кажется, был совсем не наш приезд. «Майлз передает вам искренние пожелания здравствовать!» Ответил парень. «А я вот, мы с Софи готовимся к свадьбе». Я перевела взгляд на Софи, которая покрылась пунцовыми пятнами после слов Колби и спрятала лицо в ладонях. «Поздравляю!» — искренне воскликнула я. Мелькнула мысль, не слишком ли скоро они это решили. Но, кажется, эти двое были так счастливы, что просто хотели не терять зря времени. «И когда же радостная дата?» «Следующей осени, когда деревья пожелтеют!» — пискнула Софи и потащила Колби обратно на кухню, шепотом ругая его за то, что рассказывает об их планах с порога. Я посмотрела на Джеспера, а он подмигнул мне. «Нам все равно нужен кто-то, кто будет заниматься тяжелой работой по дому. А если парень будет жить здесь, всем будет удобнее». «Отлично. Значит, оставляем Колби в доме. К тому же, если научить его правильно обрабатывать тыкву, Грейс и Софи не придется тратить силы и время на то, чтобы ее почистить и порезать. А для столичного магазинчика мне требовалось куда больше цукатов, чем я поставляла Николаусу. Впрочем, и его тоже нельзя было обидеть. Раз уж я решила заполнить все королевство своими фирменными сладостями, нужно было заходить со всех сторон одновременно. Да и лишние деньги молодой семье всегда пригодятся. Так что мы с Джеспером сразу решили назначить Колби жалование. Пусть копит на свадьбу и балует свою невесту. А Грейс, если что, приглядит за ними обоими. «Мам, а мы заберем кексика?» Логан так и ходил, закинув кота себе на плечо. Тот, кажется, был доволен своим положением и лениво взмахивал хвостом. Я посмотрела на Джеспера с надеждой. Может быть, он придумает, как можно собрать с собой хранителя дома. Но, к сожалению, Джесс покачал головой, и я вздохнула. «Прости, милый, но без кексика здесь все просто развалится. У него очень важная миссия – поддерживать дом в порядке. Ты ведь не хочешь, чтобы в следующий раз, когда мы вернулись, здесь все было в сырости и холоде?» Ужасная манипуляция, но я не была уверена, что смогу объяснить Логану, что дух-хранитель прочно связан с домом. Тем более, что это сработало. Логан стащил кота с плеча и, держа его на вытянутых руках, сказал ему со всей возможной серьезностью: «Кексик, пожалуйста, присмотри за домом. Мы будем часто приезжать, и ты не успеешь соскучиться. Честно-честно!» Кот громко мяукнул и важно кивнул. На то мы порешили. Логан больше не просил забрать его с собой и пытался насладиться компанией пушистого друга все время, что мы провели в поместье. Мы с Джеспером будто бы поменялись местами. Теперь уже он отдыхал по полной, то играя с детьми, то просто сидя в гостиной с книгой. Правда, иногда пропадал в кабинете, ведя активную переписку со своим помощником. А я носилась как ужаленная. Проверила теплицы и убедилась, что Грейс не только поддерживала порядок среди перцев и томатов, которые продолжали плодоносить, наплевав на все известные мне законы огородничества, но и прорядила грядки с грибами и привела их в приличный вид. В погребе на полках уже почти не хватало мест для консервации. Банки с солеными грибами, с чем-то вроде лечо, вяленые томаты и маринованные перцы. «Грейс, признайся, у тебя где-то припрятан маховик времени», заявила я, пораженная продуктивностью моей помощницы. «Что? Дейна, позвольте, но я никогда бы...» Она нахмурилась, и я поспешила извиниться. «Прости, это дурацкая шутка. Я имела в виду, что не понимаю, как ты успеваешь со всем справляться». «Но вы ведь полагаетесь на меня? Это моя работа». У нее явно был усталый вид. И мне стало совестно. Взвалила на двух женщин не просто работу по дому, а еще и цех по производству всего-всего. А сейчас еще и хочу увеличить объемы. «Грейс, вы с Софи огромные молодцы. Но я не хочу, чтобы вы в один прекрасный момент свалились от истощения. Так что, пожалуйста, скажи, сколько человек потребуется нанять тебе в помощь, чтобы вы успевали отдыхать». «Дейна, мы вдвоем вполне справимся», — возразила она, но я настояла на своем. «В скором времени мне понадобится вдвое, а то и втрое больше цукатов каждую неделю. И при этом кто-то должен продолжать печь пирожки и следить за хозяйством. А скоро нужно будет и за садом ухаживать. Поэтому я хочу, чтобы ты наняла как минимум двоих человек себе в помощь. Ты будешь над ними старше, как и над Софи. Так мне будет спокойнее. Договорились?» «Я могу выбрать этих людей сама?» Грейс тут же приняла деловитый вид. Я кивнула. «Тогда завтра я представлю вам тех, в ком уверена, как в себе. Они из Лостейна и сейчас как раз ищут работу». «Вот и отлично». Я хлопнула в ладоши и, оставив Грейс, отправилась к Джесперу. Нужно было поговорить с ним по поводу почтовой шкатулки. Такой большой, чтобы она вмещала в себя целый мешок цукатов. Так как возить их обычным путем из Амберфилда до столицы было бы слишком долго. А так они будут поступать в магазин свежими сразу с кухни. «Насколько большая шкатулка тебе нужна?» «Размером примерно с сундук для муки». Я вспомнила, что видела в столичном доме подобные сундуки в кладовой. «То есть это будет почтовый сундук?» — усмехнулся дракон. «Да хоть шкаф. Мне главное, чтобы в него влезала недельная порция цукатов». Я улыбнулась. «А потом, может, и пирожками завалю всю столицу». «Я бы не отказался», — мурлыкнул Джеспер. «Обожаю твои пирожки и сладкие булочки». У меня по щекам тут же стал расползаться румянец. Я еще ни разу не готовила Джесперу булочки, так что легко было догадаться, что он имеет в виду. К тому же за окнами уже опускался вечер, а мы были одни в кабинете. «Хочу отрепетировать нашу первую брачную ночь», — шепнул Джеспер, привлекая меня к себе. Правда, нам сперва придется как-то дойти до спальни».